Шанель номер 5. С любовью из России. Благодаря русскому князю родились самые известные духи 20-го столетия. Как-то во время прогулки с Дмитрием Павловичем по югу Франции Габриэль Шанель и ее высокопоставленный любовник нанесли визит уроженцу Москвы Эрнесту Бо, чьим отцом был француз, работавший в Грассе химиком в области парфюмерии. Большую часть своего детства Эрнест провел в благополучном Санкт-Петербурге, где его отец работал для императорского двора. Так что Коко своим триумфом обязана никому иному, как великому князю, близкому родственнику Николая II. Ежегодно на рынке парфюмерии появляются до 600 новых ароматов. Лишь единицы из них надолго остаются в продаже и памяти покупательниц. Но, признают утонченные ценительницы духов, нет аромата, способного сравниться с легендарным «Шанель номер 5». Узнаваемый прямоугольный флакон, знакомая упаковка, знаменитый аромат на протяжении вот уже нескольких десятилетий пользуются феноменальным успехом. Флакон духов «Шанель номер 5» продается в мире каждые 55 секунд. Бывший парфюмер царского двора, бежавший из России после революции 1917-го, стал первым парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов полноценный аромат. Существует легенда, по которой парфюмер Эрнест Бо представил мадемуазель Шанель на выбор 10 ароматов, из которых она выбрала 5-й, мол, отсюда и пошло название шедевра. К тому же 5 было любимым числом Коко Шанель. Специальные справочники дают нам знать, знаменитый аромат Шанель номер 5 состоит из следующих парфюмерных нот. Верхние ноты – альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон. Ноты сердца – ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза. Базовые ноты – амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, вивера, ваниль, дубовый мох, ветивер. Но революционным оказался не только аромат. Исходя из своих принципов, обозначенных знаменитым конкурентом Полем Пуаре как бедность делюкс, Коко на сей раз высказывалась за простоту и аскетизм. До сих пор фабриканты, наиболее знаменитым из которых был Рене Лалик, изощрялись в изготовлении флаконов, избирая самые разнообразные формы и диковинные орнаменты. Наперекор этому принципу Габриэль предложила простой флакон в форме параллелепипеда, позволявший любоваться и таящейся в нем золотистой жидкостью. Изначально свои духи представляла сама Коко Шанель, однако затем лицами легендарного аромата «Шанель номер 5» становились блистательные актрисы. Катрин Денёв, Николь Кидман, Эстелла Уоррен, супруга Жерара Депардье, король Буке. Король рекламировала «Шанель номер 5» на протяжении долгих 15 лет, а после окончания сотрудничества с домом «Шанель» в начале 21-го столетия трогательно призналась, что 15-летняя история любви – это самая длинная и прекрасная история в ее жизни. Любопытно, что парфюмерная композиция аромата не менялась с момента его выхода в далеком 1921 году. Хотя дом Шанели выпускал впоследствии новые интерпретации легендарного аромата, отдавая дань изменившимся традициям, оригинальный аромат не изменился ни на йоту. Даже розы, экстракт которой входит в состав парфюмерной композиции «Шанель номер 5», до сих пор выращиваются на той же самой ферме во Франции. Не так давно дом Шанель запустил новую рекламную кампанию легендарных духов, лицом которой стала французская актриса Одри Тату. Она же сыграла роль самой Коко Шанель в биографической ленте о кутюрье «Коко и Ван Ченнел», вышедшей на экраны в 2009 году. «Коко до Шанель» – это фильм-биография великого модельера, основательницы дома моды Коко Шанель. Добавим, что в этой великолепной ленте, кроме Одри Тату, сыграли Бенуа Пульворт в роли Этьена Бальзана, Алессандро Нивола, Артур Кэппл, Мари Жилен, Адриена и другие. Среди прочих престижных премий, в том числе и премии «Оскар-2010», этот фильм заслуженно получил премию Кезар за лучший дизайн костюмов. Специально к выходу своих духов Коко зеркально перевернула букву «Си», скрестив ее с другой. После этого и духи, и логотип стали не просто узнаваемыми, но, возможно, вечными в мире высокой моды. Поразительно, но за первые 50 лет производства этих великих духов компания Коко получила более 70 миллионов долларов. Сама Коко Шанель, пишет Энн Надеждин в своей книге, посвященной великой мадемуазель, считала духи неотъемлемой частью женского образа. Она называла их «невидимым украшением». Эту убежденность Коко разделяла и Мэрилин Монро, которая на вопрос репортеров, что она надевает на ночь, кокетливо отвечала: «Пять капель Шанель номер пять. Откройте флакон Шанели номер пять. Вдохните этот дивный запах. Так пах мир в 1921 году. Так пахла восхитительная, умная, красивая женщина Габриэль Коко Шанель». Поклонниками этих духов, не выходящих из моды вот уже почти столетие, были и остаются женщины-политики, деловые люди, звезды европейской эстрады и блестящие звезды Голливуда.